Глава 57. Сегодняшний день. Со всех сторон нас окружают люди. Пожилые женщины и мужчины в обносках. Ветеран недоволен. Неля, это что за фраер? Тебе сколько раз говорили, чтобы ты не водила в Китай чужих? А я и не вожу. Огрызается Неля. А это кто? Призрак, что ли? Ветеран ухмыляется своей шутке, оборачивается к соратникам, и те, как по команде, начинают улыбаться, похохатывать. Нет, это мой знакомый. Он мне помогает. Помощник, значит, благотворитель. Ветеран обходит вокруг меня, внимательно осматривая с ног до головы. Парень, а ты случайно не мент? Если что, знай, мы тут на законном основании. Все со всеми договорено. Я не мент, спешу сообщить. Я чувствую, что попал в западню, из которой вряд ли смогу выбраться собственными силами. Не мент. Ветеран покусывает губу. А может, ты извращенец? Как его там... Не в силах вспомнить слово, он оглядывается назад, ища поддержки. «Геронтофил!» — подсказывает один из его соплеменников. «Ого! Геронтофил! Может быть, ты геронтофил? Любишь старушек? Решил нашу Нелю девственности лишить?» Ветеран смеется, а публика вокруг просто ухахатывается. Улыбается и Неля. «Нет», — обиженно отвечаю я. «Я просто хочу выпить». «Выпить?» Предводитель бомжей только сейчас замечает, что в моем полиэтиленовом пакете топорщатся бутылки. «Выпить — это хорошо, если ты еще и меня угостишь». Мы сидим у костра. Я, моя старушка, ветеран, несколько его ближайших соратников и шестерок, и пускаем по кругу бутылку водки прямо из горлышка. Здесь так принято. После первой бутылки я достаю хот-доги и предлагаю их своим новым друзьям, но ветеран брезгливо отказывается. «Не, спасибо. Будешь шашлык?» «Шашлык?» – удивляюсь я. «А ты что думал, мы тут щи лаптем хлебаем? Хромой, тащи жрачку!» Через минуту появляется Хромой с большим котелком в руках, в котором замочены отборные куски баранины с луком и всякими специями. Тут же и шампуры. Заметив мое недоумение, ветеран объясняет. «Азербот один отблагодарил. Я его свел с людьми по поводу прописки». Пока мясо готовится, распиваем вторую бутылку водки. Неля не дожидается шашлыка. Она окончательно пьянеет и засыпает прямо у костра. Я выделяю денег, и Хромой по приказу ветерана бежит за новой порцией водки. «Интересно, что она тебе рассказывала?» — спрашивает ветеран, аппетитно вгрызаясь в мякоть приготовленного мяса. Он имеет в виду Нелю. Пока мы пили и разговаривали, старый вожак проникся ко мне некоторым доверием и даже уважением. Я отвечаю на его вопрос. «И ты ей поверил?» «Конечно». «А ты знаешь, что это все вранье? У нее никогда не было ни своего жилья, ни мужа, ни дочери». «Как так?» Мне сложно в это поверить. Настолько убедительно час назад Нелли у метро за палаткой рассказывала мне о своей нелегкой судьбе. «Да вот так. Просто у каждого из нас есть своя парадная история, так сказать, для широкой публики. Чтобы интереснее было слушать, да и пожалостливее. А если всю правду людям рассказывать, как есть, то никто и слушать не будет, да и копейки не дадут». «Я понимаю», – рассеянно киваю я. «Неля в прошлом воровка и мелкая мошенница», – продолжает ветеран. «Сидела два раза. Сейчас то здесь живет, то у одной бабульки одинокой. Помогает ей, убирается. Пытается убедить, чтобы та переписала завещание на нее. Если все прохиляет, обеспечит себя до конца жизни, да и мы сострижем свои комиссионные. Ведь это мы и клиентку подыскали. А сейчас это не так-то просто. Все одинокие старики с квартирами давно уже оприходованы. Ведь мы не одни такие умные. Я изумляюсь той откровенности, с которой ветеран рассказывает мне о сокровенном. Он словно почувствовал. «Ведь ты никому не скажешь». «Нет», — твердо и искренне отвечаю я. «И я тебе верю», — хлопает он меня по плечу. «Расскажи о себе, ведь с тобой тоже не все в порядке, иначе ты бы здесь не оказался». «Да, это так», — отвечаю я. «Что ж, слушайте. Однако моя история не парадная, а самое что ни на есть взаправдышнее». Все закуривают какие-то странные папиросы. Я улавливаю характерный запах марихуаны, знакомый мне еще со стародавних студенческих вечеринок. Предлагают и мне, я отмахиваюсь. В течение часа я рассказываю все, что со мной произошло за последние годы. Мой рассказ невероятен, но мэр Китая и его подданные верят мне безоговорочно и слушают меня с открытыми ртами. «Ну ты, блин, даешь! Вожетуха! Охренеть!» Сопровождают слушатели короткими восхищенными возгласами мое скорбное повествование. «Знаешь, что я тебе посоветую?» — сказал ветеран, когда я закончил. «Поверь старому козлу, у которого позади длинная и сложная жизнь. Тебе надо влюбиться. По-настоящему. Только это тебя спасет, я уже знаю». «Влюбиться?» — я грустно усмехаюсь. «Моя жизнь закончилась. Я больше не вижу в ней никакого смысла». «Закончилась? Ну ты и гонишь, приятель!» Ветеран хохочет во все горло. Прочие китайцы не отстают от него. «Вот у него она точно закончилась!» Он тыкает в Хромова. «И у нее!» — он показывает на спящую Нелю. «Но у тебя! Считай, что по сравнению с нами ты только родился, и у тебя все только начинается!» Я пожимаю плечами. «Влюбись! Поверь мне на слово!» — продолжает ветеран. «Смири гордыню. Перестань думать о плохом и просто влюбись. Это самое лучшее лекарство от меланхолии. И ты вновь обретешь силы и почувствуешь, что живешь не зря. А если будет желание, опять воспаришь к облакам». «Но в кого влюбиться? Я не знаю никого». «Да боже мой, какая разница!» — воскликнул старый философ. «Все равно в кого! Только не ищи далеко от себя, потому что все, что человеку нужно для жизни, всегда рядом. Понимаешь?» «Понимаю». Я и в самом деле начинал его понимать. Какие-то смутные надежды уже горячили мое сердце, волновали мозг, но я еще не мог понять, что к чему. Водка опять кончилась. Ветеран стал было организовывать новых гонцов за выпивкой, но я отказался участвовать. Протянул ветерану мятый стольник, поблагодарил за угощение и самым дружеским образом, попрощавшись с бомжами, пошел прочь. «Время будет, заходи!» — крикнул ветеран. «И помни!»